Еще он ярко и убедительно пишет о развитии науки и о будущем человечества как вида. Дайсон рисует широкими мазками. Он верит, например, что, окажись мы перед угрозой тепловой смерти, придется подумать о перемещении нашей планеты на более гостеприимную орбиту, а то и о скачке в параллельную Вселенную, если только она существует. По словам Дайсона, мысль, что мы заперты в одной единственной Вселенной, вызывает у него клаустрофобию. В своих мемуарах Дайсон вспоминает об идиллических временах молодости, когда сразу после Второй мировой он оказался окружен патриархами американской теоретической физики. В 1948 году, когда его совместная с Гансом Бете работа в Корнуоллском университете подходила к концу, юного Дайсона пригласили в Институт фундаментальных исследований в Принстоне. Тем временем Бетте уговорил его посетить ежегодную летнюю школу для физиков под патронажем Университета Мичигана в Ан-Арборе. Пятинедельное собрание, где молодым физикам давали возможность послушать лекции светил науки, задать вопросы и даже вступить с ними в спор. За две недели до начала школы Дайсон встретил Ричарда Фейнмана, который сообщил ему, что направляется на машине в Альбукерк, штат Нью-Мексико, и позвал съездить с ним. Четыре дня подряд Дайсон и Фейнман беседовали и спорили. Их философские взгляды на физику были взаимно противоположны. Дайсон верил в уравнение, Фейнман — в картину, которая может уложиться в голове. Он обладал почти мистическим убеждением в единстве природы и физических законов, том единстве, которое Эйнштейн безуспешно искал последние годы своей жизни, тогда как Дайсон просто нуждался в теории, которая будет работать в отведенных ей пределах. Фейнман не доверял математике Дайсона, а Дайсон относился с подозрением к интуиции Фейнмана. Фейнман сформулировал интуитивную картину того, что позже станет известно как квантовая электродинамика. Это правила, управляющие взаимодействием частиц, для которых были придуманы знаменитые фейнмановские диаграммы. Теперь они привычный инструмент любого специалиста по элементарным частицам. С другой стороны, было известно, что Джулиан Швингер разработал детальную, но, как считало большинство заинтересованных физиков, абсолютно неподъемную математическую теорию таких процессов и собирался представить результаты в летней школе Ан-Арбора. И вот Дайсон прибыл в Ан-Арбор на автобусе фирмы «Грейхаунд» и отправился слушать Швингера. После лекции он решил поспорить с мэтром. Швингер был дружелюбен. «Я мог говорить с ним как угодно долго. Из этого разговора лучше, чем из лекции, понял, из чего появилась его теория. На лекциях она выглядела ограненным бриллиантом, ярким и ослепительным. В приватной беседе теория предстала передо мной необработанной, какой ее видел сам Швингер», прежде чем приступить к огранке и полировке. Теперь я куда лучше мог разобраться в ходе его мыслей. Я извел на вычисление сотни страниц, пытаясь решать простые задачи методом Швингера. К концу летней школы я почувствовал, что понимаю теорию Швингера как никто другой, за исключением, может быть, самого Швингера. Ради этого, пожалуй, стоило приезжать в Ан-Арбор. Уезжая, Дайсон снова сел на автобус «Грейхаунд» и продолжил свое путешествие на запад с недолгими остановками в Юте и Калифорнии. Озарение пришло на обратном пути. За три дня и три ночи без остановочной езды я добрался до Чикаго. Все это время мне было не с кем поговорить. Автобус слишком трясло, из-за чего читать я тоже не мог, так что оставалось сидеть и смотреть в окно. Мало-помалу я впал в необременительный ступор. Когда на третий день мы вяло ползли через Небраску, что-то определенно случилось. Я не думал о физике 2 недели подряд, а теперь физика вызвала своего рода взрыв у меня в сознании.